Глава 16. «Не паникуйте, уважаемый», — невозмутимо сказал я. «В чем дело?» «Никогда такого не видел», — сжимая карманный микроскоп, Кротов отошел на пару шагов. «Не вздумайте касаться его, никто из вас». «Хватит нагнетать, что это за вещь?» Борис глубоко вздохнул и начал объяснять. «Есть вид редких шпионских артефактов, самый известный из которых называется «Укус каракута». «Что-то ядовитое?» Я поднял бровь. «И да, и нет». Крутов выдохнул и немного успокоился. «Если правильно применить укус или подобное устройство, можно запустить энерговирус в астральное тело человека. Он будет постепенно разрушать каналы и ядро. Это может привести к полной потере магических способностей или смерти». «Страшная штука», — признал я и кивнул на стол. «Это обладает таким же действием?» «Хуже. Если я правильно распознал заклятие, энерговирус должен был перейти от человека к его тотему. Понимаете? Кто-то хотел убить чернобурую лисицу». В комнате воцарилась тишина. Все, включая меня, уставились на зловещий цилиндр. Побледневший лакей пригладил волосы, дрожащей рукой, и спросил. «Ваше сиятельство, а разве можно лисицу убить? Она же богиня». «Убить, может, и нельзя, но нанести серьезный вред, особенно таким хитрым способом, вполне». Я сложил пальцы шпилем, задумчиво глядя на артефакт. «Прости меня, чернобурая, прости, глупца!» — залепетал слуга в полголоса. «Не хотел я тебе навредить, клянусь!» «Вы нас слышите, прекрасная. Самое время проснуться и немного поговорить», — мысленно призвал я богиню. «На этот раз угроза нависла непосредственно над вами». Какое-то время лисица молчала, а затем возникла на столе передо мной в виде полупрозрачного образа. Села прямо, по привычке обвив лапы пушистым хвостом, и оглядела всех присутствующих. Борис, который почитал другой тотем, вежливо поклонился и приветствовал чернобурую. Слуга упал на колени и снова запричитал, что не хотел причинить богине вред. Олег, который собирался что-то сказать, застыл с открытым ртом. «Мне кажется», — спросил он. «Не кажется, смертный», — ответила лисица. Голос ее звучал, переливаясь, как мелодия арфы. «У меня мало времени, поэтому к делу. Я пересказал лисице ситуацию, начиная от вербовки слуги и заканчивая сегодняшним заданием от Темноокова. Не забыл упомянуть, что именно он убил графа Шершнева». Чернобурая прошлась по столу и посмотрела на артефакт, склонив голову на бок. «Сохраните эту дрянь. Может пригодиться нам самим. Этого смертного и его мать...» Богиня мотнула носом в сторону слуги. «Отправьте куда-нибудь подальше. Я прослежу, чтобы с ними все было в порядке». «Спасибо, великая лисица!» — подобострастно воскликнул лакей. Чернобурая в ответ повернулась к нему спиной, взмахнув шикарным хвостом, и посмотрела на меня. «Проведи церемонию. Я стану сильнее, ведь получу часть энергии верующих в Иволгу. Сделайте все как можно быстрее. После начнем разбираться с этим вашим темнооким». Прозвище врага она произнесла, оскалив клыки. А затем растворилась в воздухе, оставив после себя быстро исчезающую серебристую дымку. «Вы слышали богиню», — сказал я, поднимаясь. «Борис, можете возвращаться в цитадель. Спасибо за помощь. Олег, предупреди Иволгиных, что церемонию нужно начать раньше. И реши вопрос». Я кивнул на слугу. «Так точно, ваше сиятельство». Я осторожно взял демонический цилиндр и убрал его в сейф. Затем отправился в гардеробную, чтобы переодеться. Хоть по просьбе Чернобурой нам и придется немного поторопиться, негоже приходить на знаменательное событие в повседневном костюме. Нужен праздный. Тот серебристый, в котором я был на приеме, будет в самый раз. Переодеваясь, я поймал себя на мысли, что не только хочу одеться, как подобает, но и надеюсь произвести впечатление на Юлию. И думаю о том, во что она будет одета. Опять во что-то мужское? Или повезет увидеть ее в платье? Усмехнулся сам себе. Кажется, Иволгина правда интересна мне гораздо больше, чем я осознаю. Подростковые гормоны, бездна их возьми. Контролировать невозможно даже с помощью магии. Выйдя в коридор, я встретил Константина. Тот был одет в черный фрак с серебристым галстуком-бабочкой. «Вот ты где», — сказал он. «Что случилось? Олег говорит, человек в темных очках проявил себя». «Да», — кивнул я и рассказал Косте события последнего часа. «Невероятно». Он покачал головой. «Что же у нас за враги, если они нацелились на саму Чернобурку? Ты уверен, что за всем стоит Пихтин? Мне кажется, он не посмел бы покуситься на богиню». «Как знать», — пожал плечами я. «Быть может, его надоумила пихта. У богов свои конфликты, а может, и кто-то другой». Я уже не в первый раз подозревал, что Василий Демидович каким-то образом связался с демонами. И чем дальше, тем больше в этом убеждался. Или же он действительно ни при чем? А может, у меня несколько тайных врагов, и Пихтин лишь один из них? «Идем», — сказал я, отвлекаясь от ненужных сейчас мыслей. «Все уже готовы?» «Почти. Собираемся в каминном зале. Светлана Григорьевна немного задерживается». «Не страшно. Скажи, тебе нравится Юлия?» «Что?» Костя бросил на меня ошарашенный взгляд и поправил очки. «Почему ты спрашиваешь?» «Мне показалось, что нравится». «Ну, да, мы много общаемся в последнее время», — смутившись, пробормотал он. «А она проявляет симпатию?» «Кажется, да, не уверен. К чему ты это, Георг?» «Просто хочу знать. Не теряй свой шанс, ладно?» Я ткнул друга кулаком в плечо. «Буду только рад, если со временем она станет при Чернобуровой по браку и родит тебе наследника». «Ну ты загнул!» Константин покраснел и больше ничего не сказал, а у меня на сердце сразу стало легче. Когда я сам подтолкнул Костю к Юле, то понял, что действительно буду рад, если они сойдутся. И моя мужская гордость ни капельки при этом не пострадает. Итак, почти все участники церемонии ждали в каминном зале. Люда и Володя сидели на диване и что-то весело обсуждали. Людмила была в красивом платье с пышной юбкой, украшенной блестками, а Владимир, как и положено, во фраке. Юлия стояла у северного окна, задумчиво глядя на блестящие крыши оранжерей. Я слегка огорчился, потому что действительно хотел узнать, как она будет выглядеть в платье. Увы, Юлия осталась верна себе и надела брючный костюм. Но, как я уже не раз убедился, подобная одежда была ей к лицу и лишь подчеркивала стройную спортивную фигуру. «Всем добрый вечер», — поздоровался я. «Дамы, прекрасно выглядите. Мой друг барон...» — подошел и пожал Володе руку. «Вы тоже? Отличный фрак, он из Великого». «Спасибо, ваше сиятельство», — ответил мальчик. «Я не знаю. Мне его привезли». «К сожалению, салон Великий нам не по карману», — сказала Юлия. «Все впереди», — ответил я, кивая на окно, у которого она стояла. «Скоро ваши новые оранжереи начнут приносить доход, и роты Волгиных станет богаче». Юлия ничего не добавила и отвернулась. От меня не укрылось, как блеснули ее глаза, и губы тронула улыбка, когда она взглянула на Костю. Ну что ж, я выбрал самое время, чтобы отойти в сторону. Да и в целом Эволгина изначально не была ко мне расположена. Вскоре спустилась мама. В облегающем синем платье она выглядела бесподобно утонченной, впрочем, как и всегда. Мы все проследовали в западное, ныне закрытое крыло поместья. Слуг с нами не было. Мы молча шли по темным коридорам, держа в руках свечи. Только я обошелся небольшим костерком на ладони. Появилось ощущение таинственности происходящего. Скоро добрались до заранее подготовленной комнаты. Здесь тоже горели свечи. Десятки свечей, а окна были плотно зашторены. Теплый полумрак и легкий запах благовоний создавали ощущение, что мы проводим какой-то мистический ритуал. Впрочем, почти так оно и было. Костя, который шел последним, закрыл двери. Он считался кем-то вроде распорядителя церемонии, мягко указал, где кому встать, и попросил тишины, хотя и так все молчали. Костя взял приготовленную родовую книгу, перо и чернильницу. По старой традиции в книге писали только пером, и оно и чернила были напитаны магической энергией, и оставленные ими записи обладали силой. На странице хроники вносились только самые значимые события, имеющие отношение к Чернобуровым. Рождение и смерть членов семьи, принятие людей в слуги рода, заключение браков и союзов и, конечно, принятие вассалов. Согласно традиции, ведение книги поручалось личному помощнику графа, то есть в данном случае Косте. До этого хронику вел его отец, а до него его отец и отец его отца. Константин зачем-то снял очки, положил их в нагрудный карман и серьезным тоном произнес: «Мы собрались, чтобы услышать и засвидетельствовать вассальную клятву. Здесь и сейчас роды Чернобуровых и Иволгиных будут объединены древней магической связью, которая гораздо важнее любых документов. Прежде чем мы начнем, я хочу спросить. Барон Иволгин, по доброй ли воле вы намерены стать вассалом графа Чернобурова?» Мальчик, кажется, был слегка подавлен мрачностью окружения. Впрочем, как и все. «Да», — ответил он. «Юлия Михайловна, как старшая сестра и опекун, подтверждаете ли вы его слова?» «Да», — ответила Юля. «Но я хочу добавить, что такой была воля нашего покойного отца и самой Иволги. Мы лишь подчинились ей». «Может показаться, что уже поздно, но нет. Вынужден был вмешаться я. Откажитесь, если не желаете давать клятву». Юлия вздернула подбородок и собиралась, кажется, ответить что-нибудь колкое, но тут Володя шагнул вперед и воскликнул. «Нет, такова моя воля!» Со всей возможной для ребенка твердостью сказал он. Тут же засмущался и чуть сбивчиво добавил. «Мне еще мало лет, но я уже барон. Папа сказал, я должен нести ответственность за семью. Он хотел, чтобы мы стали вассалами графа, но сказал, чтобы я решил сам. И я решил». Юля обомлела и не осмелилась ничего добавить. Только молча положила ладонь на плечо брата, а я глубоко кивнул Владимиру и сказал. «Слова настоящего мужчины, ваше благородие». «Спасибо», — пробормотал тот. «Что ж, тогда приступим», — чуть повысив голос, сказал Костя. «Я попрошу барона и графа выйти на середину комнаты. Владимир, преклоните колено». Мальчик и так был ниже меня на две головы, а когда поставил колено на специальную подушечку, то сделался еще меньше. «Повторяйте за мной», — велел Константин. «Я, барон Владимир Иволгин, признаю графа Георгия Чернобурова своим сюзереном. Вверяю судьбу в его руки, и пусть его воля ведет меня. С позволения великой Иволги именем рода и словом дворянина клянусь быть верным и честным со своим сюзереном, во всем поддерживать его и приходить на помощь по первому зову. Клянусь хранить доверенные мне тайны и служить по мере сил своих». Владимир повторял вслед за Костей, и я чувствовал, как с каждым словом между нами возникает связь. Невидимая, но нерушимая. Следом я произнес клятву, обязуясь быть справедливым и честным господином, заботиться о процветании рода Иволгиных как своего и так далее. Едва я закончил говорить, как между нами и Володей вспыхнул голубоватый свет. Из него вышла чернобурая лисица, а следом вылетела Иволга и села рядом. Все, кроме меня, оказались шокированы появлением богинь. Светлана Григорьевна и Люда одновременно присели в реверансе. Юля и Костя низко поклонились. Стоящий на одном колене Владимир застыл, не зная, что делать. «Ваша клятва услышана, смертная», — произнесла чернобурка. «Вы связали не только себя, но и нас. Будьте достойны друг друга», — прощебетала Иволга. «А в качестве награды за мудрый союз примите мои дары». «Неожиданно, но приятно». Я благодарно склонил голову перед пернатой богиней. «Дары?» — совершенно по-детски оживился Володя. «Что за дары, великая Иволга?» «Сейчас узнаешь».